Глава 12. Я стою в дверях нашей спальни, если так можно назвать это пространство, которое теперь, видимо, должно стать моим. Внутри все так же безупречно, как и в остальном доме. Серые стены, массивная кровать с идеально заправленным покрывалом, тонкий запах дорогого дерева и свежести. Но мне здесь неуютно. Мне страшно. Позади раздается звук шагов. Воронов. Я чувствую его присутствие спиной, ощущаю, как воздух вокруг меня становится гуще. Макар Воронов заходит внутрь, даже не оглядываясь на меня. Словно уже решил за нас обоих, как пройдет эта ночь. Он снимает пиджак, лениво расстегивает запонки, рукава рубашки закатывает до локтей. Каждый его жест — демонстрация силы и контроля. Как и коротко брошенное «поехали», когда я вернулась с улицы в зал торжеств. Даже с гостями попрощаться не предоставил возможности. Хотя на что и мне это? Это ведь его репутация, не моя. Я стою, не двигаясь, руки сжимаю в кулаки. Мне хочется что-то сказать, возразить, но я боюсь, что голос предаст меня. Он смотрит на меня. Долго, внимательно. Оценивает. «Боишься?» В его голосе нет насмешки, скорее, равнодушное наблюдение. Я сглатываю, не отвечаю. «И правильно делаешь», — спокойно продолжает он. «Но расслабься. Сегодня я к тебе пальцем не прикоснусь». Я моргаю, сбитая с толку. «Что?» — голос звучит хрипло. «Думаешь, я кинусь на тебя, как животное?» Он чуть усмехается. В его взгляде скользит тень насмешки. «Я не насильник, Юля. Облегчение. Я даже не осознаю, как выдыхаю. Но он замечает это». «Разочарованно?» — спрашивает, чуть выгнув бровь. Я тут же вскидываю голову, готовая взорваться. Надавлюсь воздухом, когда вижу его губы, тронутые легкой усмешкой. Он играет со мной. «Ненавижу вас!» — шепчу зло. Он только качает головой, снимая часы и кладя их на тумбочку. Я все еще стою в дверях, не зная, что делать. Мне приказали сюда прийти, но что дальше? «Будешь спать здесь», — спокойно говорит он, замечая мое колебание. «Это твоя комната теперь. Привыкай». «Можно я посплю в другой?» — спрашиваю, хотя сама знаю, что ответ мне не понравится. «Нет». Его голос ровный, не терпящий возражений. «Веди себя хорошо, и тебе будет комфортно. Я сказал, что не трону тебя сегодня». «Не испытывай терпения». Я стискиваю зубы. Он смотрит на меня еще пару секунд, потом разворачивается, идет в ванную, не говоря больше ни слова. Секунду я просто стою ошеломленная. Мне не нужен был этот разговор. Мне не нужны его уверенные и спокойные слова. Я была готова к худшему, но теперь чувствую себя еще более уязвимой. Значит, он не тронет меня этой ночью. Но сколько продлится его терпение? Я подхожу к кровати, сажусь, смотрю на себя в зеркало напротив. Девушка в белом платье. Только теперь оно уже не выглядит роскошным. Оно мятое, чуть сползшее с плеча, как символ моего положения. Я встаю, скидываю платье, оставаясь в белье, и быстро забираюсь под одеяло, натягивая его до самого подбородка. Сердце глухо стучит в груди. Дверь ванной открывается. Воронов выходит в одних черных свободных брюках, с голым торсом. Я резко отворачиваюсь, но поздно. Макар Воронов — опасный мужчина, это видно не только по глазам. Его тело... Тело бойца, мощное, рельефное. На ключице белеет тонкий шрам. Как он стал тем, кем является сейчас? Как пришел к этому? Что-то мне подсказывает, что не из мажоров он вышел, которых с золотой ложки кормили с младенчества. Он смотрит на меня, замечает, как я втягиваю голову в плечи. «Спи, Юля». Его голос звучит лениво. «Тебе завтра многое предстоит». Я зарываюсь в одеяло еще глубже, сжимая веки. Но сон не идет. Я чувствую его рядом, слышу его дыхание, даже сквозь мягкую темноту этой комнаты ощущаю его силу. И мне страшно.